Они получили Дух Святой или нет? Говорит, а вы Дух Святой приняли? Я говорю, да, мы даже не знали, есть ли Дух Святой. А во что вы крестились? Мы крестились в крещении Иоаннова. Да говорит, вы же не все. Услышавшие, Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, читайте дальше, что произошло. Не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками. И Павел сказал, все, а вот теперь это то, что я хотел видеть, чтобы вы имели. Поэтому я в Чехии было человек около 12. Это я читаю 7 стих 19 Деяния апостолов. Поэтому я напоминаю, и здесь апостол Павел, когда писал к ефесянам, он это знал и пишет им. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Когда мы рассуждаем на эту тему, есть два понятия. Что Дух Святой, сразу же человек получает Дух Святой, только покаялся, все уже. Но вот когда мы рассматриваем этот вопрос, то он не так говорит. Павел здесь говорит вот что. Запечатлены обетованным Святым Духом. Вот когда пророки древние имели помазание от Духа Святого, они имели. И Иоанн был крещен Духом Святым или исполнен Духом Святым, еще в чреве матери. Это не называлось обетованный. Я не знаю, как он называлось там. Помазание или как еще. Но здесь стоит слово запечатлены обетованным Святым Духом. С чем связано это слово обетованный Святой Дух? А я вам прочитаю тоже. Лука, 24 глава, 48-53 стихи. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Обетование обетованным. Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Читаю дальше. Но ключ обетования обещаны, обетованы. Читаю дальше. Когда Петр объяснял тем, которые видели первое крещение, что это произошло, он сказал так. Это Деяние 2 глава. Вы знаете, что Деяние 2 глава говорит о крещении Духом Святым. Слушайте, что говорит Петр. Итак, он был вознесен десницею Божию и принял от Отца обетование Святого Духа и жил его теперь на вас. Еще раз читаю. Итак, он был вознесен десницею Божию и принял от Отца обетование Святого Духа и жил то, что вы не видите и слышите. Евангелист Лука говорит о том моменте, когда Иисус говорил, что будучи на земле, что я пошлю обетование. Я не читаю Евангелие от Иоанна, где об этом написано. И опять потребляется слово «обетование обещанное». Поэтому я очень хотел бы, как бы вы ни понимали этот вопрос, я хотел бы, чтобы все вы были крещены Духом Святым. Так будет надежнее. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Как бы мы ни понимали, вопрос второстепенный, но я не хотел бы, чтобы он, так сказать, был недопонятый. Как бы мы ни поняли, когда человек получает Дух Святой, но самое главное, я утверждаю, что при крещении Духом Святым. Но если даже вы не так понимаете, то все равно Писание говорит, крещение Духом Святым должен иметь каждый христианин. Хотя бы с этой стороны берите, должен эту иметь. Поэтому Священное Писание неоднократно об этом говорит. И я бы мог еще кое-что прочитать, но я просто не хочу задерживать ваше внимание дольше. Но вот подтверждение того, что я теперь говорил, читаю еще 39 стих той же самой главы 2. Вы получили обетование, когда они получили крещение Духом Святым. Павел говорит, запечатлены, он приводит пример с ефесянами, возложили руки, стали говорить иными языками. Как бы мы ни крутились, но Павел говорит, запечатлены, обетованные Святым Духом, а показывает, как это было в Ефесе, он был там. И он говорит, это произошло при крещении Духом Святым. И дальше он говорит так. Петр когда говорил, ибо вам принадлежит обетование, обещанное и детям вашим, и всем дальним, и кого не призовет Господь Бог ваш. Поэтому, как бы мы ни понимали, но я очень хотел бы, и Господь этого желает, особенно в это трудное время, чтобы дети Божьи все были крещены Духом Святым, были им запечатлены. Запечатлены обетованным Святым Духом. Но когда это стало? Когда люди получили спасение, правда? Сначала что было с ефесянами? Они услышали слово, приняли его, покаялись. И уже их спасенных Бог крестил или запечатлел Духом Святым. Не спасенных Бог не крестит Духом Святым. А если это и бывает, то это бывает подделка. Это подделка. И сегодня, это последнее время, оно очень сильно обнаружило эту истину, что не всегда люди, когда говорят на языками, это не всегда Дух Святой. От общей массы таких людей немного. Это, наверное, единицы. Ну, а тех, которые с проблемами, вы знаете, это добрая половина и даже больше. Поэтому я очень хотел бы, чтобы этот вопрос не был нами как-то затерт, унижен, но чтобы мы искали того, что нам предлагает взять Священное Писание. Еще раз читаю, который есть 13 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его, похвалу славы его». Дух Святой есть залог наследия для искупления удела его. И здесь Павел говорил, запечатлены в день искупления вашего. Мы найдем еще такое место, мы до него дойдем. День искупления – это не день покаяния. Со стороны Божьей днем нашего искупления был день, когда Иисус Христос умер за наши грехи. Умер за грехи всего мира. Это с его стороны был день искупления. Для нас день искупления – это вся наша жизнь. И одних Господь запечатлел на самой заре, других запечатлел в середине жизни, третьих – в конце жизни. Почему я так говорю, что день искупления – это не день покаяния? Вы помните, я вам когда-то говорил о проклятии и наследственности? И почему сегодня может иметь место проклятие? Помните, я вам говорил о том, что плоть наша не искуплена. Да. Она ожидает дня своего искупления. Так написано. Вы помните это место Писания с 8 главы послания к римлянам? Вся тварь совокупно стенает и мучится. Вы помните, что дальше написано? Ожидая усыновления и искупления тела нашего. Оно будет искуплено, преображено. Вы помните, когда? В день восхищения. Но промежуток времени от дня нашей смерти и до восхищения, он ничего не меняет абсолютно. Абсолютно ничего. Если мы или были христиане, которые умерли во Христе в Боге 1000 лет назад, то для них есть день искупления их тела, день восстановления тела их. Написано так. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. А когда это будет? День восхищения. Когда он восстановит. Вы помните, Исаия не один раз говорил, я эту тему не буду раскрывать сегодня, я просто ее немножко затрагиваю. Вы помните, Исаия говорит, оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. И земля отдаст мертвецов своих. Вы помните это место Писания? И тогда сбудется Писание. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Правда, в этом смысле слова, может быть, некоторое недоразумение. Мы некоторые вещи не совсем до конца правильно понимаем. И они неправильные. А вот так, если ты не крещен Духом Святым, то ты не спасен, и Бог тебя не воскресит. Я такое слышал. Может, вы не слышали? Я слышал такое. Потому что Дух Святой не жил в тебе. Потому, а есть написано так, который воскресит ваши смертные тела. Что дальше написано, помните? Духом Святым, каким? Живущим в вас. Скажите, пожалуйста, я вам задам один вопрос для тех, кто так думает. Скажите, а воскрешение второе будет или нет, воскрешение неправедных? Тяжелый вопрос. Или тяжело сказать, будет или нет? Да будет воскрешение праведных и неправедных. Ну, праведных будет точно. А неправедных будет воскрешение или нет? Будет. Будет. Павел так говорил. Когда он оправдывался, он говорил, что будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных, чего они вообще ожидают. А скажите, неправедных кто будет воскрешать, дьявол или нет? Он может воскрешать дьявола или нет? Дьявол воскрешать не может. А кто-то будет делать? Тот же самый Дух Святой. И когда Павел говорил, что будете воскрешены Духом, который в вас живет, он имел в виду, вы уже сегодня знакомы с той силой, с той личностью, которая вас и воскресит. Держитесь за нее. На что это? Бог поставит всех перед собой. Бог поставит или дьявол? Он поставит всех. В свой день, первое воскрешение, поставит спасенных, а потом еще 1000 лет, еще больше, второе воскрешение, и все предстанут пред его лицом. Поэтому, ну, я просто, может быть, вам кое-какие кости кинул, но, знаете, надо дать кости грызть. Ну, только смотрите, чтобы зубы не поломались. Но это такой вопрос, знаете что? В некоторой мере, ну, как бы мы его не поняли в некотором смысле слова, он особо не повлияет. Но я боюсь вот чего –